Все, что мне нужно было сделать, так это снять немедленно очки и дать глазам возможность сделать то, что они всегда делали, а именно смотреть то, что очки и не позволяли им делать. Я начал учить свои глаза видеть заново. Это отрывок из удивительной книжечки Гарри Бенджамина «Хорошее зрение без очков». Гарри Бенджамин прозрел, снял очки, открыл специальную клинику по натуропатии. А эта книжечка многим покажется чудом, станет спасательным кругом для тех, кто в двух шагах от себя мало что видит, кто с трепетом ожидает новые линзы, потому как с теми, что есть в наличии, он уже не может прочитать самый крупный текст. Сотни людей, пройдя курсы в нашем клубе «Оптималисте», навсегда расстались с окулярами. Но не думайте, что вам будет предложено новейшее лекарство, либо откроется секрет какой небывалый, прочитав который вы тут же и прозреете. И тем не менее прозреете. Откуда же взялась эта чудо-методика? А дело в том, что основатели клуба взяли и показали людям все, что было достигнуто в области улучшения зрения как в нашей стране, так и за рубежом. А еще они подарили им уникальный метод Геннадия Андреевича Шичко. Любая методика по оздоровлению организма сочетается с его поистине уникальными положениями о возможностях человека преодолеть недуги свои как телесные, так и душевные. Никаких поводырей ему вовсе не нужно, поскольку, как сказано в Библии, человек создан по образу и подобию Божьему. Именно это, простота и доступность метода, предполагавшего участие самого человека в создании радостной и здоровой жизни, как раз и беспокоило проводников идеи, что без помощи избранных представителей, которыми как раз-то себя и считали, предлагавшие всякие разные костыли, человек, этот винтик, не в состоянии шага сделать на земле. Но метод все-таки победил. Он пришел к людям, как свет, как надежда. В чем же суть метода? Он основан исключительно на педагогических и психологических приемах. Сам человек может стать для себя педагогом, если начнет работать над перестройкой себя, своих пришедших в противоречие с самой жизнью взглядов, отчего и появляются хворобы во всем теле, в перепрограммировании своего сознания, то есть знания, первый кит, на котором стоит метод. Конечно, не всегда человек так скоро отказывается от того, к чему он привык, что он терпит в себе, хотя и скрипят, разваливаются на части его, казалось, вечные стереотипы. И тут ему помогут те, кто на себе прочувствовал преимущество здорового образа жизни, поправил свое здоровье и, можно сказать, без преувеличения, воскрес. Знаний сегодня много, полным-полно книг из серии «Исцели себя сам». Надо только отобрать для себя самое подходящее. Вторым китом метода можно считать психологическое воздействие на свое сознание. И здесь у нас имеется оружие,